Раздел 27. Сразу после заезда состоялось вручение наград. Перед красивым павильоном высокопоставленный чиновник городской управы оглашал имена удостоенных, потом с соответствующей короткой речью вручил им награды. В этот миг громко пели фанфары. Кони майората получили золотую медаль, врученную владельцу с превеликим почтением, множеством приятных слов и улыбок. Высокопоставленный чиновник прекрасно умел дозировать теплоту своих рукопожатий и слов. Панна Рита получила серебряную медаль, напутствуемая парой вежливых фраз и откровенно игривыми улыбками местного сановника. Участникам поскромней награды вручались вежливо, но вовсе без речей. Вечером, после того, как господа из общества посетили концерт и развезли дам, некоторая их часть собралась в веселом ресторанчике Гофмана. Ярко освещенный зал был окутан дымом сигар и ароматами вин, цыганский оркестр играл громкие диковатые мелодии, щелканье кастаньет в руках смуглых испанок мешалось с крикливыми голосами цыганских певиц. Их красочные одежды, горящие глаза, низкие вырезы рубах, порывистость движений создавали впечатление, будто веселая компания находится где-то перед вратами ада. В одном из кабинетов за фортепиано сидел Брохвич, воодушевленно жестикулируя, встряхивая растрепавшимися волосами, играл молгожатку. Его красивые темные глаза смеялись, белые зубы весело сверкали. Внезапно он обернулся и позвал: «Трестка, подпевай!» Молодой граф медленно подошел к нему, встал у фортепиано, умастил на носу пенсне и, вперевшись взглядом в угол, сделал шеей такое движение, словно поправлял некую манишку, скрывавшуюся в его горле. Брохвич рассмеялся. — Ну что, аппарат готов? — Начинай, — буркнул Трестка, державшийся очень торжественно. — Молгожатка, ты достойна любви! Молгожатка, мои чувства, пойми! Молгожатка, ты любви моей верь! — раздался общий смех. — Что такое? — удивился Брохвич. — Трестка, в чью честь вы поете? — раздалось со всех сторон. Трестка смешался. — Что? — Просто пою молгожатку. — Браво, браво, Юрек, лучшие песенки! Ты для него подобрать не мог. Да что такое, не понимал Брохвич, и вдруг тоже расхохотался. Ну да, верно. Трестка, продолжаем. Молгожатка, Маргаритка, Ритка. Одурел ты, что ли? — крикнул Трестка. Ты ведь почти то же самое пел. Черт меня раздери, зло крутнулся на пятке Трестка и решительно направился в угол зала, куда только что вглядывался с таким вниманием. — С ума вы все сошли! — буркнул Вилюсь Шелиге. — А где же майорат? — Он обещал быть, — сказал Жнин. — Запаздывает, — сказал Брохвич и продекламировал. — У каждого есть своя молгожатка. — Тихо! А то войдет и услышит, — оглянулся Жнин. — И надерет вам уши за себя и за меня, — буркнул в углу Трестка, но никто его слов не услышал. Жнин поднял палец и, словно бы грозя кому-то, сказал, подчеркивая каждое слово. — Это весьма выдающаяся девушка, только вот не позволяет исследовать температуру своих горячих глаз. «Быть может, температуру ее глаз удастся сделать еще горячее», — пробормотал барон Вейнер. «Да уж не вам!» — запальчиво сказал Вилюсь. «Боюсь, что и не вам тоже. У майората больше всех способностей к экспериментам с температурой. И добавлю шансов, — Брохвич сказал. Господа, советую вам до прихода майората закончить о панне Стефании, иначе в этом кабинете температура поднимется так, что от нас останутся одни угольки. — Неужели он так увлечен? — спросил Занецкий. — Без ума. Притом ее гордость держит его на коротком поводке. Это принцесса в обличии скромной шляхтянки. Но какое у всего этого может быть будущее? Уж Михоровский придумает, как все закончить. А-ля маркиза Помпадур? Да. Или алтарь. Молодой князь Гершторф поразился. Да что вы такое говорите? Насколько я знаю панну Рудецкую, любовницей майората она не станет. А женитьба? Никогда Михоровский на ней не женится. — А насколько вы знаете Михоровского? — спросил Брохвич. — Любовница, в конце концов, это возможно, но алтарь. Михоровский словно запертый на все замки сейф. Пока он сам не откроется, открыть его невозможно. И не заглянуть внутрь, не узнать, что там творится. Ну, если это сейф, то жар глаз панны Стефы он вынесет, — изрек Трестка. — Да нет, она его прожжет, — пробормотал Брохвич. Она добродетельна, как святая, но в глазах у нее таится дьявол темперамента. А это самая опасная разновидность дьяволов. Кокетливый дьявол не смог бы завоевать майората, но этот... Жнин поднял голову. — О, да, темпераментом Стефа обладает. А что она принцесса, тем лучше. Наибольшим наслаждением будет овладеть ее короной. О, зная я, что это удастся, был бы согласен стать при ней пажом. — Что вы меня пожираете взглядом? — спросил он, увидев злое лицо Вилюсе. — Жду. «Когда вы закончите монолог о панне Стефании», — грубовато ответил студент. «А чем вам мой монолог?» «Пан Вильгельм, у вас такая физиономия, словно вы тоже не прочь в пажи. Ну-ну, не раздувайте так ноздри. Готов поклясться чем угодно, что вы в нее влюблены». «Открыл Америку», — засмеялся Брохвич. Заплесневевшую старую истину считаешь своим открытием. Жнин рассмеялся. — Ах, вот как! Браво, пан Вильгельм! Нужно признать, у вас отменный вкус. Если бы к нему еще были и шансы... — Тихо, тихо! — Майорат! — шепнул Трестка. Вилюс насмешливо рассмеялся. — Ну... «Быстренько ищите другую тему для разговора!» Вальдемар вошел быстрым, упругим шагом и огляделся. Весело спросил, «Ну, хорошо развлекаетесь?» «Неплохо», — ответил Брохвич. «А почему Трестка такой грустный?» «Обиделся на экспертов, не одаривших золотой медалью валов его», — сказал Брохвич. Однако вмешался Жнин. — Да нет, не в том печаль. Граф Трестк только что распевал «Молгожатку», и слова песенки побудили его к размышлениям. — «Молгожатку», — усмехнулся Вальдемар. — В точку попал. Трестк уставился на него. — А вы где были так долго? — В конюшне. Саламандра прихворнула. Ветеринар говорит от переутомления. — Ну, конечно! — хлопнул в ладоши Брохвич. — Из-за Трестки она заработала истерию. Глядя на скачки, я пожалел, что не обретаюсь в шкуре бедной саламандры. На ее месте я уж так бы взбрыкнул, чтоб трестка улетел не то что за барьер, за ипподром. Правда, чтобы подсластить пилюлю, я бы постарался, чтобы он приземлился прямиком на ложе панны Риты. — Довольно, Юрек, оставь его в покое, — сказал Вальдемар. Я хочу обратить ваше внимание на одно сегодняшнее событие, которое мне пришлось весьма не по вкусу. Но что это? Здесь нет вина? Черт, а мы заболтались и о вине совсем забыли. Эй, слуги, — позвал Вальдемар, — господа, съедим что-нибудь? Все переглянулись. Мы же недавно ужинали. Я, пожалуй, съем устриц, — сказал Брохвич. «Можно еще и омаров. Омаров, устриц и шампанского», — приказал Вальдемар лакею. Брохвич потянул Вальдемара за рукав и шепнул. «Вальди, ты только приглядись к этой банде цыганок. Пикантные, верно? Особенно вон та, увешанная цехинами. Глаза, что Везувий!» А испанки, ням-ням, Гофман уж постарался. Вальдемар выглянул в зал сквозь полуоткрытую дверь и чуть пожал плечами. — Кривляки, попугаи, — сказал он, угощая друзей сигарами. — Ну, ты сегодня ужасно лаконичен, — обиделся Брохвич. Вошли князь Занецкий старший, зять княгини Подгорецкой граф Марикони и князь Франтишек Подгорецкий. Следом величественно прошествовал в кабинет граф Барский. Вынесли шампанское, все подошли к столу. Вальдемар выпил бокал и бросился в кресло. Молча закурил сигару. — О чем же вы хотели нам рассказать? «Что вам пришлось не по вкусу?» — спросил молодой Станислав Ковалевский. Майорат сказал, «А вы, господа, ни на что не обратили внимания при вручении наград?» «Ну, разве что на учтивую физиономию губернатора, когда он вручал тебе медаль, да на удивленные глаза трестки, когда он понял, что ничего не получит», — сказал Брохвич. «Ну, насколько я знаю, граф Трестка получил все же похвальный листок», — сказал Занецкий. «Ха!» — Вальдемар выпустил клуб дыма.